Часть вторая. Практическое применение. Глава четвертая. Начните с самооценки. Когда вы в депрессии, то непременно считайте, что ничего не стоите. Чем тяжелее степень депрессии, тем сильнее это ощущение. И вы не одиноки. Опрос доктора Аарона Бека показал, что более 80% депрессивных пациентов испытывают неприязнь к самим себе. Кроме того, доктор Бек обнаружил, что депрессивные пациенты ощущают свою несостоятельность именно в отношении того, что высоко ценят – ум, достижения, популярность, привлекательность, здоровье и сила. Он сказал, что образ себя в депрессивном состоянии можно охарактеризовать четырьмя признаками. Вы чувствуете себя поверженным, неполноценным, покинутым и обделенным. Почти все негативные эмоциональные реакции имеют такой разрушительный эффект только из-за низкой самооценки. Плохая самооценка — это увеличительное стекло, которое может превратить тривиальную ошибку или несовершенство во всеобъемлющий символ личного провала. Например, Эрик, студент первого курса юридического факультета, на занятиях впадает в панику. «Когда профессор вызовет меня, я, вероятно, облажаюсь». И хотя страх Эрика облажаться существовал в первую очередь в его сознании, в диалоге со мной выяснилось, что реальной причиной проблемы было ощущение личной непригодности. Дэвид. Предположим, вы облажались во время занятия. Почему это так неприятно для вас? В чем трагедия? Эрик. Я бы выставил себя дураком. Дэвид. Предположим, вы действительно выставили себя дураком. Почему вас это так расстроит? Эрик. Потому что тогда все будут смотреть на меня свысока. Дэвид. Предположим, люди посмотрят на вас свысока. Что тогда? Эрик. Тогда я буду чувствовать себя несчастным. Дэвид. Почему? Почему вы будете чувствовать себя несчастным, если люди смотрят на вас свысока? Эрик. Ну, это будет означать, что я ничего не стою. Кроме того, это может разрушить мою карьеру. Я буду получать плохие оценки и, возможно, никогда не стану адвокатом. Дэвид. Предположим, вы не стали адвокатом. Давайте предположим на минуту, что вы вылетели из университета. Почему это вас так расстроило бы? Эрик. Это будет означать, что я потерпел неудачу в том, чего хотел всю свою жизнь. Дэвид. И что бы это значило для вас? Эрик. Жизнь будет пустой. Это бы значило, что я неудачник, что я бесполезен. В этом кратком диалоге Эрик показал, по его мнению, быть отвергнутым, сделать ошибку или потерпеть неудачу было бы ужасно. Казалось, он убежден, что если один человек будет смотреть на него свысока, так же будут делать и все остальные. Как будто у него на лбу внезапно появится слово «провал», и все это увидят. У него, казалось, отсутствовало чувство самоуважения, не зависящее от одобрения или личного успеха. Он измерял себя тем, как другие смотрели на него, и тем, чего он достиг. Если его тяга к одобрению и выполнению не удовлетворялась, Эрик чувствовал, что станет ничем, потому что не будет получать никакой реальной поддержки изнутри. Если вы чувствуете, что перфекционистское стремление Эрика к достижениям и всеобщему одобрению саморазрушительно и нереалистично, вы правы. Но для Эрика это стремление было реалистичным и разумным. Если вы в депрессии сейчас или находились в прошлом, вам может быть гораздо труднее распознать нелогичные модели мышления, которые заставляют смотреть на себя свысока. На самом деле, вы, вероятно, уверены в своей неполноценности и бесполезности, и любое предположение об обратном, скорее всего, будет казаться глупостью и неправдой. К сожалению, когда вы в депрессии, в вашу личную несостоятельность могут поверить и другие. Весьма вероятно, вы будете столь убедительны и настойчивы в своей вредоносной уверенности, что дефективны и бестолковы, что можете заставить поверить в это друзей, семью и даже терапевта. На протяжении многих лет психиатры были склонны покупаться на негативную самооценку депрессивных пациентов, не проверяя обоснованность их заявлений. Это проиллюстрировано в работах такого тонкого наблюдателя, как Зигмунд Фрейд, в частности, в его труде «Печаль и меланхолия», который лег в основу традиционного психоаналитического подхода к лечению депрессии. В этой классической работе Фрейд сказал, что когда пациент говорит, что бесполезен, не способен чего-либо достичь и морально ничтожен, должно быть, он прав. Следовательно, терапевту бессмысленно не соглашаться с ним. Фрейд полагал, что терапевт должен, наоборот, согласиться с тем, что пациент, по сути, не интересен, его невозможно полюбить, он мелочен, эгоистичен и нечестен. Эти качества описывают истинное «я» любого человека, согласно Фрейду, и процесс болезни просто делает правду более очевидной. Цитата. «Больной изображает свое «я» мерзким, ни на что не способным, аморальным. Он упрекает, ругает себя и ожидает изгнания и наказания. Было бы бесполезно с позиции науки, да и терапии, противоречить больному, выдвигающему такие обвинения в адрес собственного «я». Должно быть, по-своему он все же прав и выражает что-то сложившееся, что обстоит так, как ему кажется. С некоторыми из его наговоров мы должны без оговорок сразу же согласиться. Он действительно так равнодушен, так не способен на любовь и на продуктивную деятельность, как и говорит. В некоторых других самообвинениях он тоже кажется правым, только воспринимает истину острее остальных, не меланхоликов. Когда он с повышенной самокритикой изображает себя мелочным, эгоистичным, неискренним, несамостоятельным человеком, всегда стремившимся только к тому, чтобы скрыть слабости своего характера, он, вероятно, достаточно близок к тому, что нам известно о самопознании. И мы лишь спрашиваем себя, почему нужно сначала заболеть, чтобы подобная истина стала доступной. Конец цитаты. То, как терапевт реагирует на ваши чувства несостоятельности, предельно важно для вашего выздоровления. Ведь именно ключ к депрессии кроется в чувстве бесполезности. Вопрос имеет и философское значение. Действительно ли человек несовершенен по природе? Возможно ли, что пациенты в депрессии сталкиваются с неприкрытой правдой о себе? И где в конечном итоге источник подлинной самооценки? Это, по моему мнению, самый важный вопрос, с которым можно столкнуться. Во-первых, нельзя заслужить свою ценность, делая что-либо. Достижения могут принести удовлетворение, но не счастье. Самооценка, основанная на достижениях, — это псевдо-самоуважение. Она не настоящая. Все мои успешные, но страдающие от депрессии пациенты согласятся с этим. Также нельзя искать источник ощущения собственной ценности во внешности, таланте, славе или удаче. Доказательства этой мрачной правды — Мерлин Монро, Марк Ротко, Фредди Принц и множество знаменитостей, покончивших жизнь самоубийством. А еще ни йоты к присущей вам ценности не могут добавить ни любовь, ни одобрение, ни дружба, ни способность к близким, наполненным заботой человеческим отношениям. Подавляющее большинство депрессивных людей на самом деле окружены любовью. Но это нисколько им не помогает, потому что у них отсутствует любовь к себе и самооценка. Подведем итог. Только ваше чувство собственной ценности определяет, как вы себя чувствуете. Итак, вы можете спросить теперь с некоторым раздражением, откуда же мне взять чувство собственной ценности? Дело в том, что я действительно чувствую себя ни к чему непригодным и убежден, что не так хорош, как другие. Я не верю, что могу что-то сделать, чтобы изменить это паршивое ощущение, потому что на самом деле я именно такой. Одной из основных особенностей когнитивной терапии является то, что она упрямо отказывается соглашаться с вашим ощущением собственной бестолковости. Работая с пациентами, я провожу систематическую переоценку их негативного мнения о себе. Я снова и снова поднимаю один и тот же вопрос — действительно ли вы правы, настаивая на том, что вы по своей сути неудачник? Первый шаг — внимательно присмотреться к тому, что вы говорите о себе, когда настаиваете на том, что ни к чему не пригодны. Доказательства, представленные в защиту своей никчемности, обычно, если не всегда, бессмысленны. Эта позиция основана на исследовании, которое провели доктора Аарон Бек и Дэвид Раф. Они установили, что у пациентов с депрессией на самом деле присутствует формальное нарушение мышления. В ходе этого эксперимента ученые определяли, насколько легко и правильно могут интерпретировать значение пословиц, например, «семь раз отмерь, один раз отрежь», больные шизофренией и индивиды в депрессии по сравнению с людьми без депрессии. Пациенты, страдающие шизофренией и депрессией, делали много логических ошибок и с трудом могли объяснить смысл пословиц. Их трактовка была чересчур конкретной, и они демонстрировали неспособность к обобщению. И хотя у пациентов с депрессией дефект был явно менее выраженным и гротескным, чем у группы с шизофренией, оценка, которую давали депрессивные индивиды, явно отклонялась от результатов людей в нормальном состоянии. С практической точки зрения, исследование показало, что в периоды депрессии вы частично теряете способность ясно мыслить. У вас появляются проблемы с правильным взглядом на вещи. Негативные события приобретают все большее значение, пока не подчиняют себе всю вашу реальность, и вы уже не можете осознать, что ваше восприятие искажено. Все представляется очень реальным. Создаваемая вами иллюзия ада очень убедительна. Чем более депрессивным и жалким вы себя чувствуете, тем больше извращено ваше мышление. И наоборот, если у вас нет ментальных искажений, страдать от низкой самооценки или депрессии невозможно. Каким типом ментальных ошибок вы подвержены чаще всего, когда смотрите на самого себя? Список искажений, которые вы начали осваивать в главе 3, хорошее начало, если вы хотите разобраться в этом вопросе. Самое распространенное ментальное искажение, которое проявляется, когда вы чувствуете себя никчемным, это мышление «все или ничего». Если вы видите жизнь только в черно-белых тонах, то будете ожидать, что работа окажется либо превосходной, либо ничего не стоящей. Третьего не дано. Как сказал мне один специалист по продажам, достигнуть 95% моей цели ежемесячных продаж или выше – приемлемо. А вот 94% или ниже – это равнозначно полному провалу. Система «все или ничего» в оценивании себя не только крайне нереалистична и саморазрушительна, она порождает всеохватывающую тревогу и частое чувство разочарования. Однажды психиатр в депрессии, который обратился ко мне, отметил отсутствие сексуального влечения и трудности в сохранении эрекции в течение 2 недель, когда он чувствовал себя удрученно. Перфекционистские тенденции доминировали не только в его блестящей профессиональной карьере, но и в сексуальной жизни. Так он регулярно вступал в интимную связь с женой точно по графику на протяжении всех 20 лет совместной жизни. Несмотря на снижение сексуального влечения, которое является распространенным симптомом депрессии, он говорил себе: «Я должен вступать в половой акт по расписанию, как прежде». Эта мысль вызывала такое беспокойство, что он все с большим трудом достигал эрекции. Поскольку его идеальный распорядок секса был нарушен, врач занял нулевую сторону мышления «все или ничего» и заключил: «Я больше не полноценный партнер в браке. Я несостоятелен как муж. Я даже не мужчина. Я бесполезное ничтожество». И хотя он был компетентным, и кто-то даже говорил блестящим психиатром, он сказал мне со слезами на глазах: «Доктор Бёрнс, мы же с вами понимаем, что это неоспоримый факт. Я никогда больше не смогу вступить в интимную связь». Несмотря на многолетнее обучение, он смог убедить себя в этой мысли.